Виктор почувствовал облегчение. Это был небольшой, но важный шаг вперед. Спасибо вам огромное. Вы даже не представляете, как много это для меня значит. Покидая отделение полиции, Виктор размышлял о том, как изменились методы работы с людьми. В его время он мог бы просто надавить на офицера, используя свое положение в НКВД. Теперь же приходилось действовать гораздо тоньше, играя на эмоциях и сочувствии. Следующим пунктом в его списке была поликлиника, где нужно было пройти медицинское обследование. Виктор понимал, что это будет самым сложным этапом. Ему нужно было каким-то образом убедить врачей в реальности своей амнезии, не вызывая при этом подозрений. В очереди к терапевту Виктор наблюдал за другими пациентами, пытаясь понять, как ведут себя люди в медицинских учреждениях в это время. Он заметил, что многие выглядят раздраженными долгим ожиданием, и решил использовать это в своих целях. Когда подошла его очередь, Виктор вошел в кабинет врача, изображая легкое замешательство и дезориентацию. «Здравствуйте», — сказал он, оглядываясь по сторонам. «Извините, я не уверен, туда ли я попал. Мне нужно пройти обследование из-за потери памяти». Врач, пожилая женщина с усталым взглядом, посмотрела на него поверх очков. «Присаживайтесь. Расскажите, что с вами случилось?» Виктор начал рассказывать свою историю, стараясь казаться искренним и немного растерянным. Он использовал технику якорения, связывая свои воспоминания с реальными историческими событиями, о которых узнал из современных источников. «Я помню какие-то обрывки. Кажется, я был на какой-то важной встрече, обсуждали что-то связанное с переменами в стране. Может быть, это было в 90-е годы, но потом все как в тумане». Он намеренно оставлял детали размытыми, давая врачу возможность самой заполнить пробелы. Врач внимательно слушала, делая заметки. «А физически вы как себя чувствуете? Головные боли, головокружения бывают?» Виктор знал, что нужно быть осторожным с симптомами. Слишком много жалоб могли привести к дополнительным обследованиям. «Иногда бывают головные боли, особенно когда я пытаюсь вспомнить что-то. И бывает, что я теряюсь в простых ситуациях, например, могу забыть, куда шел или зачем зашел в комнату». Врач кивнула. «Понятно. Нам нужно будет провести ряд обследований. МРТ головного мозга, консультация невролога и психиатра. Также потребуются анализы крови». Виктор почувствовал, как напряглись мышцы его спины. Он не ожидал такого обширного обследования. МРТ могло выявить, что с его мозгом все в порядке, а психиатр мог раскрыть его обман. «Доктор, а нельзя ли как-то обойтись без всего этого?» – осторожно спросил он. «Понимаете, у меня сейчас нет медицинской страховки, и я не уверен, что смогу оплатить все эти процедуры». Врач посмотрела на него с сочувствием. «К сожалению, без этих обследований я не смогу дать вам заключение о состоянии здоровья. Это необходимо для восстановления ваших документов». Виктор понял, что зашел в тупик. Он решил использовать один из самых эффективных приемов НКВД – создание ложного выбора. «Я понимаю, что вы просто выполняете свою работу», – начал он, слегка наклонившись вперед. «Но может быть, есть какой-то компромиссный вариант? Например, можно ли начать с самых необходимых обследований, а остальные провести позже, когда у меня будут документы и возможность оплатить их?» Врач задумалась. Виктор заметил, как она бросила взгляд на часы, и понял, что она, вероятно, устала и хочет быстрее закончить прием. «Хорошо», — наконец сказала она, — «давайте сделаем так. Я направлю вас на консультацию к неврологу и дам направление на общий анализ крови. Это минимум, который нам нужен для начала. Если невролог сочтет необходимым, мы назначим дополнительные обследования». Виктор почувствовал облегчение. Это было не идеально, но гораздо лучше, чем полный набор тестов. «Спасибо вам огромное, доктор», — искренне поблагодарил он. «Вы не представляете, как много это для меня значит». Выйдя из кабинета врача, Виктор направился в лабораторию для сдачи анализов. По пути он размышлял о том, как изменилась медицинская система по сравнению с тем, что он помнил. В его время врачи часто принимали решения единолично, а теперь, казалось, каждый шаг требовал согласования и дополнительных проверок. Сдав кровь, Виктор отправился на консультацию к неврологу. Он понимал, что это будет самое сложное испытание. Неврологи обучены распознавать симуляции, и ему нужно было быть предельно осторожным. В кабинете невролога Виктор столкнулся с молодым, но очень внимательным доктором. «Итак, расскажите мне о ваших симптомах», — начал невролог, внимательно наблюдая за реакциями Виктора. Виктор решил использовать технику частичного признания, старый трюк из арсенала НКВД, когда допрашиваемому давали возможность признаться в мелких нарушениях, чтобы скрыть более серьезные. «Знаете, доктор», – начал он, изображая смущение, – «честно говоря, я не уверен, что у меня действительно амнезия в полном смысле этого слова. Я помню многие вещи из своего прошлого, но есть какие-то пробелы, особенно в том, что касается последних лет». Невролог слегка приподнял бровь, явно заинтересованный этим признанием. «Продолжайте», — сказал он, — «что именно вы помните, а что нет?» Виктор начал рассказывать тщательно продуманную историю, смешивая реальные факты из своего прошлого с вымышленными деталями. Он говорил о своей работе в государственных структурах, намекая на секретность некоторых аспектов его деятельности. «Иногда мне кажется, что я намеренно забыл некоторые вещи», — сказал он, изображая задумчивость. «Может быть, из-за стресса или из-за характера моей работы». Невролог внимательно слушал, делая заметки. Затем он провел ряд стандартных тестов, проверил рефлексы Виктора, попросил его выполнить несколько координационных упражнений, задал вопросы на память и ориентацию во времени и пространстве. «Знаете, ваш случай интересен», — сказал невролог после завершения тестов. «С физиологической точки зрения, я не вижу явных признаков повреждения мозга или неврологических нарушений. Однако ваши жалобы на частичную потерю памяти могут указывать на психогенную амнезию». Виктор почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он не ожидал такого диагноза. «Что это значит?» – спросил он, стараясь сохранять спокойствие. «Психогенная амнезия – это состояние, вызванное психологическими факторами, а не физическим повреждением мозга», — объяснил невролог. «Оно часто связано с сильным стрессом или травмирующими событиями. Учитывая намеки на характер вашей прошлой работы, это вполне возможно». Виктор почувствовал, что эта ситуация может сыграть ему на руку. «И что теперь? Как это лечится?» «В таких случаях мы обычно рекомендуем консультацию психотерапевта», — сказал невролог. «Но для начала я дам вам заключение о вашем состоянии. Это должно помочь с восстановлением документов». Виктор почувствовал облегчение. Он получил то, что ему было нужно, без необходимости проходить МРТ или консультацию психиатра. «Спасибо, доктор», — искренне поблагодарил он. «Вы очень мне помогли». Покидая больницу с заключением невролога в руках, Виктор чувствовал, что сделал важный шаг вперед. Однако он понимал, что это только начало его пути через бюрократические джунгли современной России. На следующий день Виктор вернулся в многофункциональный центр, чтобы продолжить процесс восстановления документов. На этот раз он чувствовал себя увереннее, имея на руках медицинское заключение и справку из полиции. «Здравствуйте», — обратился он к сотруднице центра, той самой девушке, которая помогала ему в прошлый раз. «Я принес документы для восстановления паспорта». Девушка узнала его и улыбнулась. «Да, я помню вас. Давайте посмотрим, что у вас есть». Виктор передал ей собранные документы. Девушка внимательно изучила их, время от времени что-то проверяя в компьютере. «Хорошо, эти документы помогут начать процесс», — сказала она наконец. «Но нам все еще нужно установить вашу личность. Есть ли у вас какие-нибудь старые фотографии, документы, может быть, свидетельство о рождении?» Виктор почувствовал, как напряглись мышцы его челюсти. Он знал, что этот момент наступит, но все равно не был к нему полностью готов. «К сожалению, нет», — сказал он, стараясь выглядеть расстроенным. «Я потерял все свои вещи вместе с документами». Девушка нахмурилась. «Это усложняет ситуацию. В таких случаях мы обычно пытаемся найти информацию в базах данных. Вы можете назвать свое полное имя, дату и место рождения?» Виктор на мгновение заколебался. Он мог назвать свои настоящие данные, но понимал, что это может привести к непредсказуемым последствиям. С другой стороны, если он назовет данные Алексея Волкова, чью личность он использовал до сих пор, это может вызвать подозрения, если в базе уже есть информация о нем. Он решил рискнуть и назвал свои настоящие данные, надеясь, что за прошедшие десятилетия информация о нем либо исчезла, либо стала недоступной. Соколов Виктор Андреевич, родился 15 мая 1905 года в Москве, сказал он, внимательно наблюдая за реакцией девушки. Она удивленно подняла брови. 1905 года, вы уверены? Виктор понял, что допустил ошибку. Он быстро попытался исправить ситуацию. Простите, я оговорился. 1965 год, «Конечно же», — сказал он, изображая смущение. «Видите, как эта амнезия меня подводит». Девушка с сочувствием кивнула и начала вводить данные в компьютер. Виктор напряженно ждал, пытаясь предугадать, что может произойти дальше. Через несколько минут девушка нахмурилась, глядя в монитор. «Странно», — сказала она, — «в базе нет информации о человеке с такими данными. Вы уверены, что правильно назвали имя и дату рождения?» Виктор почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он понял, что зашел в тупик, из которого нужно было как-то выбираться. «Знаете», — начал он, решив использовать свое медицинское заключение как оправдание. «Врач сказал, что у меня может быть психогенная амнезия. Возможно, я путаю какие-то детали своего прошлого. Может быть, есть какой-то другой способ установить мою личность?» Девушка задумалась. «В таких сложных случаях мы обычно обращаемся в архивы или пытаемся найти свидетелей, которые могли бы подтвердить вашу личность. У вас есть какие-нибудь родственники или старые друзья, которые могли бы помочь?» Виктор покачал головой. «К сожалению, нет. По крайней мере, я никого не помню». Девушка вздохнула. «Тогда нам придется идти более длинным путем. Мы можем начать процедуру установления личности через суд. Это займет время, но это единственный законный способ в вашей ситуации». Виктор понимал, что судебная процедура может быть рискованной. Если начнется серьезное расследование его прошлого, могут всплыть нежелательные факты. «А нет ли какого-нибудь другого варианта?» – спросил он, стараясь не выдать своего беспокойства. «Может быть, можно как-то ускорить процесс или обойтись без суда?» Девушка покачала головой. «Извините, но правила очень строгие в таких вопросах. Мы не можем обойти установленную процедуру. Это вопрос государственной безопасности». Виктор почувствовал иронию ситуации. Он, бывший сотрудник НКВД, теперь сталкивался с системой государственной безопасности с другой стороны. «Я понимаю», — сказал он, стараясь скрыть разочарование. «Что мне нужно делать дальше?» Девушка начала объяснять процедуру подачи заявления в суд, перечисляя необходимые документы и шаги. Виктор слушал, понимая, что ему придется искать новые пути решения своей проблемы. Покидая многофункциональный центр, Виктор чувствовал смесь разочарования и решимости. Он понимал, что легальный путь восстановления документов может быть слишком рискованным и длительным. Нужно было искать альтернативные варианты. Идя по улице, он вспоминал, как в его время решались подобные проблемы. Связи, подкуп, угрозы – все это были инструменты, которыми он когда-то владел в совершенстве. Но сейчас он был в новом мире, где старые методы могли не сработать или привести к неожиданным последствиям. Виктор решил, что ему нужно найти кого-то, кто хорошо разбирается в современной системе и мог бы помочь ему обойти бюрократические препоны. Он вспомнил о социальном работнике, контакты которого ему дал полицейский офицер. На следующий день Виктор позвонил по указанному номеру и договорился о встрече с социальным работником по имени Елена Сергеевна. Встреча была назначена в небольшом кафе недалеко от центра города. Виктор пришел заранее, выбрал столик в углу, откуда хорошо просматривался весь зал, и заказал чашку кофе. Он наблюдал за входом, пытаясь угадать, как может выглядеть Елена Сергеевна. Через несколько минут в кафе вошла женщина лет 50, с короткими сидеющими волосами и внимательным взглядом. Она огляделась и, заметив Виктора, направилась к его столику. «Виктор Андреевич?» – спросила она, подойдя ближе. Виктор встал, протягивая руку. «Да, это я. Вы, должно быть, Елена Сергеевна». Они обменялись рукопожатием и сели за столик. Виктор отметил, что у женщины была цепкая хватка и уверенные движения, явно нетипичный кабинетный работник. «Итак», — начала Елена Сергеевна после того, как сделала заказ, — «расскажите мне о вашей ситуации. Я так понимаю, у вас проблемы с документами?» Виктор решил быть максимально откровенным, насколько это было возможно в его ситуации. Он рассказал о своей амнезии, о трудностях с восстановлением документов, о визитах к врачам и в многофункциональный центр. Елена Сергеевна внимательно слушала, иногда делая пометки в небольшом блокноте. Когда Виктор закончил, она задумчиво посмотрела на него. «Знаете, Виктор Андреевич», — сказала она после паузы, — «за годы работы я встречала много людей с необычными историями, но ваша, она особенная». Виктор напрягся, готовясь к худшему. «Вы не производите впечатления человека, потерявшего память», — продолжила Елена Сергеевна. «Скорее, вы похожи на того, кто очень хочет начать жизнь с чистого листа». Виктор почувствовал, как участился его пульс. Он не ожидал такой проницательности. «Что вы имеете в виду?» – осторожно спросил он. Елена Сергеевна улыбнулась. «Я не буду спрашивать, кто вы на самом деле и почему оказались в такой ситуации. Но я вижу, что вам действительно нужна помощь, и я могу ее предложить». Виктор внимательно посмотрел на женщину. Он чувствовал, что за ее словами кроется нечто большее, чем просто желание помочь. «И какую помощь вы можете предложить?» – спросил он. «Есть определенные способы ускорить процесс получения документов», – ответила Елена Сергеевна, понизив голос. «Это не совсем легально, но абсолютно безопасно. Я знаю людей, которые могут создать для вас новую личность с полным комплектом документов». Виктор был удивлен. Он не ожидал, что социальный работник предложит ему нелегальные услуги. «И почему вы решили предложить это мне?» – спросил он, пытаясь понять мотивы Елены Сергеевны. Она пожала плечами. «Скажем так, я умею распознавать людей, которым это действительно необходимо. Кроме того, ваша история меня заинтриговала. Не каждый день встречаешь человека, который так умело пытается скрыть свое прошлое». Виктор понимал, что должен быть осторожен. Это могла быть ловушка или попытка шантажа. Но, с другой стороны, это был шанс быстро решить его проблему с документами. «И сколько это будет стоить?» – спросил он, решив продолжить разговор. «Недешево», – честно ответила Елена Сергеевна. «Но я вижу, что вы человек ресурсный. Думаю, для вас это не будет проблемой». Виктор задумался. У него были деньги, которые он нашел в квартире Алексея Волкова, но он не был уверен, хватит ли их на такую услугу. «Предположим, я заинтересован», – осторожно начал он. «Как бы это выглядело?» Елена Сергеевна огляделась, убедившись, что их никто не подслушивает. «Мои знакомые создадут для вас новую личность. Полный комплект документов. Паспорт, свидетельство о рождении, ИНН, СНИЛС, все, что нужно для жизни в современной России. Вы сможете выбрать новое имя, дату и место рождения. Документы будут настоящими, занесенными во все базы данных. Никто не сможет отличить их от оригинальных». Виктор был впечатлен. Такая услуга решила бы все его проблемы разом. Но он также понимал, что это может быть рискованно. «И как я могу быть уверен, что это не ловушка?» — прямо спросил он. Елена Сергеевна улыбнулась. «Разумный вопрос. Видите ли, Виктор Андреевич, в нашем бизнесе репутация – это все. Если бы мы обманывали клиентов, мы бы давно прекратили существование. Кроме того, я могу предоставить вам контакты нескольких человек, которые воспользовались нашими услугами. Вы сможете с ними пообщаться и убедиться, что все чисто». Виктор задумался. Предложение было заманчивым, но он понимал, что нужно все тщательно взвесить. «Мне нужно время подумать», — сказал он наконец. «Конечно», — кивнула Елена Сергеевна. «Вот моя визитка. Когда примете решение, позвоните мне». Она протянула ему небольшую карточку, которую Виктор аккуратно положил в карман. Покидая кафе, Виктор чувствовал смесь волнения и тревоги. С одной стороны, это был шанс быстро решить все его проблемы с документами. С другой, он понимал, что связываться с нелегальными схемами в незнакомом ему мире может быть очень опасно. Идя по улице, он размышлял над своими возможностями. Продолжать бороться с бюрократической системой, рискуя быть раскрытым, или принять предложение Елены Сергеевны и получить новую личность, но при этом рискнуть попасть в еще большие неприятности. Виктор решил, что ему нужно больше информации. Он вспомнил о своих навыках работы в НКВД и решил провести собственное небольшое расследование. Первым делом он планировал проверить Елену Сергеевну и ее связи. Вернувшись домой, Виктор включил компьютер и начал поиск информации. Он использовал все доступные ему ресурсы: социальные сети, новостные сайты, форумы. Через несколько часов упорных поисков он начал складывать картину. Елена Сергеевна действительно была социальным работником, но, судя по всему, это была лишь прикрывающая деятельность. В интернете Виктор нашел несколько осторожных упоминаний о ней на форумах, где обсуждались вопросы получения документов. Никто не говорил прямо, но намеки были достаточно ясными. Кроме того, Виктор обнаружил несколько статей в местных газетах о коррупционных скандалах в органах, выдающих документы. В одной из статей мельком упоминалась некая ЕС, которая якобы была связующим звеном между чиновниками и клиентами. Все это говорило о том, что Елена Сергеевна действительно могла иметь доступ к нелегальным схемам получения документов. Но это также означало, что она была связана с преступным миром, а возможно, и с коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов. Виктор откинулся на спинку стула, обдумывая полученную информацию. Он понимал, что принятие предложения Елены Сергеевны может решить его проблемы, но также может втянуть его в опасную игру с непредсказуемыми последствиями. С другой стороны, продолжение легальных попыток восстановить документы грозило затянуться на неопределенный срок и могло привести к раскрытию его истинной личности. Виктор встал и подошел к окну, глядя на вечерний город. Он чувствовал, что стоит на распутье, и любое решение может кардинально изменить его жизнь в этом новом мире. «Что бы я сделал, будь я все еще майором НКВД?» – подумал он, усмехнувшись. Но времена изменились, и старые методы могли не сработать. Виктор понимал, что ему нужно принять решение. Возвращаться назад было уже поздно. Он должен был двигаться вперед, какой бы путь ни выбрал. С этими мыслями он лег спать, решив, что утро вечера мудренее. Завтра ему предстояло сделать выбор, который определит его дальнейшую судьбу в этом новом, непонятном для него мире. Глава 6. Первые манипуляции. Виктор проснулся рано утром, чувствуя напряжение во всем теле. Сон не принес ожидаемого облегчения. Мысли о предстоящем выборе между легальным и нелегальным путем получения документов не давали покоя. Он понимал, что любое решение повлечет за собой серьезные последствия. Встав с кровати, Виктор машинально потянулся к выключателю, вспомнив, что теперь живет в мире, где электричество доступно круглосуточно. Эта мелочь вновь напомнила ему о колоссальной пропасти между его прошлым и настоящим. Чтобы привести мысли в порядок, он решил начать утро с привычной зарядки, которой его обучили еще в спецшколе НКВД. Виктор встал в центре комнаты, закрыл глаза и сделал глубокий вдох, сконцентрировавшись на своем теле. Ноги на ширине плеч, руки свободно опущены вдоль тела. Первым упражнением была серия быстрых, почти незаметных глазу движений руками. Эта техника, разработанная для улучшения реакции и координации, помогала агентам НКВД оставаться в постоянной готовности. Виктор выполнял движения автоматически, его руки словно сами знали, что делать. Затем он перешел к упражнениям на равновесие. Балансируя на одной ноге, Виктор медленно выполнял серию плавных движений, напоминающих элементы восточных единоборств. Эта часть тренировки была направлена на развитие внутреннего спокойствия и концентрации, качеств, необходимых для успешного допроса и манипуляций. Следующим этапом были упражнения на гибкость и силу. Виктор выполнял растяжки и силовые элементы, которые позволяли поддерживать тело в отличной физической форме. Несмотря на то, что он оказался в новом теле, мышечная память сохранила все навыки. Завершающим этапом зарядки была короткая медитация. Виктор сел на пол в позу лотоса, закрыл глаза и сосредоточился на своем дыхании. Эта практика помогала очистить разум и подготовиться к предстоящим испытаниям. Закончив зарядку, Виктор почувствовал прилив энергии и ясность мысли. Он был готов к новому дню и к решению стоящих перед ним задач. Виктор подошел к окну и посмотрел на просыпающийся город. Утренняя Москва 2024 года выглядела совсем иначе, чем та, которую он помнил. Высотные здания, яркие вывески, поток автомобилей – все это создавало картину, которая казалась ему почти нереальной. Отойдя от окна, Виктор начал обдумывать свой план действий. Он понимал, что не может продолжать жить в неопределенности и нужно срочно решать проблему с документами. Однако предложение Елены Сергеевны о нелегальном способе получения новых документов все еще вызывало у него сомнения. «Возможно, стоит еще раз попробовать легальный путь», – подумал Виктор. «Но на этот раз я буду действовать иначе». Он решил, что сегодня снова отправится в многофункциональный центр, но теперь будет использовать свои навыки манипуляций, чтобы добиться результата. Это будет своего рода проверкой, насколько эффективны старые методы в новом мире. Виктор тщательно подготовился к выходу. Он выбрал строгий костюм, который нашел в шкафу Алексея Волкова, аккуратно причесался и даже надел очки в тонкой оправе, чтобы создать образ интеллигентного, но немного рассеянного человека. Перед выходом Виктор еще раз просмотрел все документы, которые ему удалось собрать. Он внимательно изучил заключение невролога о психогенной амнезии, понимая, что это может стать ключом к успеху. По дороге в многофункциональный центр Виктор продумывал стратегию. Он решил использовать технику доверительного разговора, метод, который часто применялся в НКВД для получения информации от неохотно идущих на контакт свидетелей. Войдя в здание центра, Виктор сразу заметил длинную очередь к окошкам приема. Он не стал занимать очередь, а вместо этого направился к стойке информации, где сидела молодая девушка. «Здравствуйте», – начал Виктор, слегка наклонившись к девушке и понизив голос. «Простите, что отвлекаю вас, но у меня очень необычная ситуация. Я не знаю, к кому еще обратиться». Девушка подняла на него глаза, в которых читалось легкое удивление и интерес. «Слушаю вас», – ответила она. Виктор глубоко вздохнул, словно собираясь с мыслями. «Понимаете, я потерял память. Вот, у меня есть заключение врача», он протянул ей документ. «Я не помню, кто я, где жил. У меня нет никаких документов. Я пытался восстановить их, но везде требуют подтверждения личности, которого у меня нет». Девушка внимательно изучила заключение невролога, затем посмотрела на Виктора с явным сочувствием. «Да, ситуация действительно сложная», сказала она. «Обычно в таких случаях мы рекомендуем обратиться в полицию». «Я уже был там», – перебил ее Виктор, стараясь, чтобы в его голосе звучало отчаяние. «Они не смогли мне помочь. Сказали, что без документов ничего сделать не могут. Я как будто оказался в замкнутом круге». Девушка нахмурилась, явно задумавшись над его словами. «Понимаете», – продолжил Виктор, наклонившись еще ближе, – «я не могу жить без документов. Не могу устроиться на работу, снять жилье. Я даже не могу получить медицинскую помощь, если что-то случится. Неужели в нашей стране нет способа помочь человеку в такой ситуации?» Виктор заметил, как в глазах девушки мелькнуло сочувствие. Он понял, что нащупал правильную струну. «Подождите минутку», — сказала она, поднимаясь со своего места. «Я попробую узнать, что можно сделать в вашем случае». Девушка отошла к другому сотруднику, и Виктор увидел, как они о чем-то тихо переговариваются, поглядывая в его сторону. Через несколько минут она вернулась. «Послушайте», – начала она, понизив голос, – «есть одна возможность. У нас есть специальная комиссия для рассмотрения нестандартных случаев. Обычно туда попадают после длительной процедуры, но, учитывая вашу ситуацию, я могу попробовать договориться о внеочередном рассмотрении». Виктор почувствовал, как внутри него вспыхнула искра надежды. Его первая манипуляция в новом мире, похоже, начала приносить плоды. «Вы не представляете, как я вам благодарен», — сказал он, вкладывая в свой голос всю искренность, на которую был способен. «Я уже почти потерял надежду». «Подождите здесь», — ответила девушка. «Я сейчас вернусь». Пока девушка отсутствовала, Виктор осматривался вокруг, анализируя обстановку. Он заметил камеры видеонаблюдения, расположение выходов, количество охранников. Эта привычка, выработанная годами службы в НКВД, теперь казалась ему почти комичной. Но он не мог отделаться от мысли, что эти навыки могут еще пригодиться. Через некоторое время девушка вернулась в сопровождении мужчины средних лет в строгом костюме. «Здравствуйте», – обратился к Виктору мужчина. «Я Андрей Петрович, заместитель начальника отдела по работе с гражданами. Мария рассказала мне о вашей ситуации. Можете пройти со мной?» Виктор кивнул и последовал за Андреем Петровичем. Они прошли через несколько коридоров и оказались в небольшом кабинете. «Присаживайтесь», — сказал Андрей Петрович, указывая на стул. «Расскажите мне подробнее о вашей ситуации». Виктор начал рассказ, который уже успел отрепетировать в уме. Он говорил о том, как очнулся в больнице без памяти, как пытался восстановить свою жизнь, но везде сталкивался с препятствиями из-за отсутствия документов. «Я понимаю, что моя ситуация необычна», – закончил он свой рассказ. «Но неужели в нашей стране нет механизмов помощи людям, оказавшимся в подобном положении?» Андрей Петрович внимательно слушал, время от времени делая пометки в блокноте. «Ваш случай действительно нестандартный», – сказал он после паузы, – «но не безнадежный. У нас есть процедура для подобных ситуаций, хотя она и редко применяется». Виктор почувствовал, как напряжение, сковывавшее его все это время, начало отпускать. «Что мне нужно сделать?» – спросил он, стараясь, чтобы его голос звучал одновременно с надеждой и неуверенностью. «Во-первых, нам потребуется более детальное медицинское заключение», – начал объяснять Андрей Петрович. «Затем мы инициируем процедуру установления личности. Это займет время, но это легальный путь решения вашей проблемы». Виктор кивнул, изображая облегчение и благодарность. «Спасибо вам огромное», сказал он. «Я уже почти потерял надежду. Знаете, когда ты вдруг оказываешься никем, без прошлого, без документов, Это страшно. Андрей Петрович кивнул с пониманием. Я понимаю ваши чувства, сказал он. Но не волнуйтесь, мы поможем вам разобраться с этой ситуацией. Вот список документов и обследований, которые вам нужно будет пройти. Он протянул Виктору лист бумаги. Как только у вас будет все готово, приходите ко мне лично. Я прослежу, чтобы ваше дело рассмотрели как можно быстрее. Виктор взял лист, просмотрел его и поднял глаза на Андрея Петровича. Еще раз спасибо вам, сказал он. Вы даже не представляете, как много это для меня значит. Покидая здание многофункционального центра, Виктор чувствовал удовлетворение. Его первая попытка использовать навыки манипуляции в новом мире увенчалась успехом. Он смог обойти стандартную процедуру и получить прямой доступ к человеку, принимающему решения. Однако Виктор понимал, что это только начало. Впереди его ждал долгий путь, и ему предстояло еще много раз применить свои навыки, чтобы достичь своей цели. Вернувшись в квартиру, Виктор сел за стол и начал анализировать произошедшее. Он вспомнил, как в прошлом, работая в НКВД, использовал подобные техники для получения информации и манипулирования людьми. Тогда это казалось естественным и необходимым. Теперь же он чувствовал легкий укол совести. «Мир изменился», — подумал Виктор, — «но люди остались прежними. Они все так же поддаются на манипуляции, хотя и стали более осторожными». Он достал лист с перечнем необходимых документов и обследований, который дал ему Андрей Петрович. Список был внушительным. Помимо медицинских справок, требовалось пройти ряд психологических тестов, предоставить образцы почерка и даже сдать анализ ДНК. Виктор понимал, что получение всех этих документов займет время, но теперь у него была цель и план действий. Он решил, что начнет с медицинского обследования, так как это казалось наиболее простым этапом. На следующее утро Виктор отправился в поликлинику. Он выбрал небольшое медицинское учреждение на окраине города, рассудив, что там будет меньше бюрократии и больше шансов на успех. Войдя в здание поликлиники, Виктор сразу направился к регистратуре. За стойкой сидела пожилая женщина с усталым видом. «Здравствуйте», – начал Виктор, улыбнувшись своей самой располагающей улыбкой. «Мне нужна ваша помощь. У меня очень необычная ситуация». Женщина подняла на него глаза, в которых читалось легкое раздражение. «Слушаю вас», — сказала она без особого энтузиазма. Виктор наклонился ближе и заговорил тихим, доверительным тоном. «Понимаете, я потерял память. У меня нет документов, но мне срочно нужно пройти медицинское обследование. От этого зависит вся моя дальнейшая жизнь». Женщина нахмурилась. «Без полиса ОМС мы не можем вас принять. Таковы правила». Виктор ожидал такого ответа. Он глубоко вздохнул, словно собираясь с силами, и продолжил. «Я понимаю, но представьте себе на минуту, вы просыпаетесь однажды утром и не помните, кто вы. Нет документов, нет прошлого. Вы пытаетесь восстановить свою жизнь, но везде сталкиваетесь с отказами. Как бы вы себя чувствовали?» Он заметил, как выражение лица женщины смягчилось. «Я не прошу многого», — продолжил Виктор. «Мне просто нужно базовое обследование. Я готов заплатить за услуги. Неужели нет никакой возможности помочь человеку в такой ситуации?» Женщина колебалась. Виктор видел, что она борется между желанием помочь и необходимостью следовать правилам. «Послушайте», — сказала она наконец, понизив голос, — «я не могу официально вас принять, но у нас есть врач, Ирина Николаевна. Она иногда принимает пациентов неофициально. Поговорите с ней, может быть, она сможет вам помочь». Виктор почувствовал, как внутри него вспыхнула искра надежды. «Спасибо вам огромное», — сказал он с искренней благодарностью. «Вы не представляете, как много это для меня значит». Женщина написала на листке бумаги номер кабинета и имя врача. «Только не говорите, что это я вас направила», — предупредила она. Виктор кивнул и направился к указанному кабинету. Он постучал и, услышав «войдите», открыл дверь. В кабинете за столом сидела женщина лет 50 с добрым, но усталым лицом. «Здравствуйте, Ирина Николаевна», — начал Виктор. «Простите за беспокойство. У меня необычная ситуация, и мне сказали, что вы можете помочь». Ирина Николаевна внимательно посмотрела на него. «Слушаю вас». Виктор повторил свою историю, стараясь говорить искренне и эмоционально. Он заметил, как лицо врача смягчилось, когда он рассказывал о своих попытках восстановить память и вернуться к нормальной жизни. «Я понимаю вашу ситуацию», сказала Ирина Николаевна после того, как Виктор закончил свой рассказ. «Но вы должны понимать, что я рискую своей лицензией, принимая пациента без документов. Виктор кивнул. «Я полностью это осознаю и очень ценю вашу готовность выслушать меня. Я готов оплатить все услуги. Мне просто нужна помощь, чтобы сделать первый шаг к восстановлению своей жизни». Ирина Николаевна задумалась на мгновение, затем вздохнула. «Хорошо, я проведу базовое обследование. Но учтите, я не могу выдать вам официальные документы. Я просто напишу заключение на обычном листе бумаги». Виктор почувствовал облегчение. «Спасибо вам огромное. Даже это будет большим шагом вперед для меня». Следующие 2 часа Ирина Николаевна проводила обследование. Она измерила давление, сделала кардиограмму, взяла кровь на анализ. Виктор заметил, что она работала тщательно и профессионально, несмотря на неофициальный характер приема. Когда обследование было закончено, Ирина Николаевна села за стол и начала писать заключение. «Судя по результатам обследования, вы в хорошей физической форме», — сказала она, не отрываясь от письма. «Никаких серьезных проблем со здоровьем я не обнаружила, но вам стоит следить за давлением, оно немного повышено». Виктор кивнул, чувствуя странное облегчение от того, что с его телом все в порядке. Хотя формально это было тело Алексея Волкова, он начинал воспринимать его как свое собственное. Закончив писать, Ирина Николаевна протянула ему лист бумаги. «Вот заключение. Помните, что это не официальный документ, но, возможно, он поможет вам в дальнейших шагах». Виктор взял лист, просмотрел его и поднял глаза на врача. «Еще раз спасибо вам. Вы не представляете, как много это для меня значит». Покидая поликлинику, Виктор чувствовал смесь удовлетворения и легкой вины. Он успешно манипулировал людьми, чтобы получить то, что ему было нужно. Но в то же время он понимал, что подверг риску карьеру Ирины Николаевны. «Цель оправдывает средства», — напомнил он себе фразу, которую часто слышал в НКВД. Но теперь эти слова звучали как-то иначе. Вернувшись домой, Виктор сел за стол и начал анализировать свои действия. Он успешно применил несколько техник манипуляций. 1. Апелляция к эмоциям. Он рассказал историю, вызывающую сочувствие. 2. Создание ощущения уникальности ситуации. Он подчеркивал необычность своего положения. 3. Техника «ноги в дверях». Сначала он просил о малом, просто выслушать его, а затем переходил к более серьезным просьбам. 4. Использование авторитета. Он упоминал о направлении от многофункционального центра. Все эти техники сработали, но Виктор понимал, что в современном мире люди стали более осторожными. Ему пришлось действовать гораздо тоньше, чем он привык в своей прошлой жизни. На следующий день Виктор решил продолжить свои попытки получить необходимые документы. На этот раз он направился в психологический центр, чтобы пройти требуемые тесты. Войдя в здание центра, Виктор сразу обратил внимание на молодую девушку за стойкой регистрации. Она выглядела доброжелательной и немного неопытной, идеальный объект для его следующей манипуляции. «Здравствуйте», — обратился он к девушке с легкой улыбкой. «Мне нужна ваша помощь, у меня довольно необычная ситуация». Девушка подняла на него глаза, в которых читалось любопытство. «Слушаю вас». Виктор наклонился ближе и заговорил тихим, доверительным тоном. «Понимаете, я потерял память, у меня нет документов, но мне срочно нужно пройти психологическое тестирование. Это часть процедуры восстановления моей личности». Девушка выглядела заинтригованной. «Ох, это действительно необычная ситуация, но без документов мы не можем провести официальное тестирование». Виктор ожидал такого ответа. Он глубоко вздохнул, словно собираясь силами, и продолжил. «Я понимаю, но представьте себе, каково это, не знать, кто ты. Каждый день просыпаться и не помнить своего прошлого. Я просто хочу вернуть свою жизнь». Он заметил, как в глазах девушки появилось сочувствие. «Я не прошу о многом», — продолжил Виктор. «Мне просто нужно пройти базовые тесты. Я готов заплатить за услуги. Неужели нет никакой возможности помочь человеку в такой ситуации?» Девушка колебалась. Виктор видел, что она борется между желанием помочь и необходимостью следовать правилам. «Знаете что?» – сказала она наконец, понизив голос. «У нас есть стажер-психолог, Анна. Она проводит исследования для своей диссертации и ищет добровольцев для тестирования. Может быть, вы могли бы принять участие в ее исследовании? Это не будет официальным тестированием, но вы получите результаты». Виктор почувствовал, как внутри него вспыхнула искра надежды. «Это было бы замечательно», — сказал он с искренней благодарностью. «Вы не представляете, как много это для меня значит». Девушка улыбнулась и написала на листке бумаги имя и номер кабинета. «Анна должна быть сейчас на месте. Удачи вам». Виктор поблагодарил девушку и направился к указанному кабинету. Он постучал и, услышав «войдите», открыл дверь. В кабинете за столом сидела молодая женщина, вероятно, недавняя выпускница университета. Она выглядела немного нервной, но в то же время энтузиастичной. «Здравствуйте, вы, должно быть, Анна», – начал Виктор. «Мне сказали, что вы проводите исследования и ищете добровольцев для тестирования». Анна просияла. «Да, это так. Вы хотите принять участие?» Виктор кивнул. «Если можно, у меня несколько необычная ситуация». Он вкратце рассказал свою историю, стараясь выглядеть искренним и немного беспомощным. Анна слушала с возрастающим интересом. «Ваш случай действительно уникален», — сказала она, когда Виктор закончил свой рассказ. «Я была бы очень рада включить вас в мое исследование, но вы должны понимать, что это не официальное тестирование, и результаты не будут иметь юридической силы». Виктор кивнул. «Я понимаю, мне просто нужны какие-то результаты, чтобы начать восстанавливать свою жизнь». Анна улыбнулась. «Хорошо, давайте начнем. Я проведу несколько стандартных тестов, а также несколько специфических для моего исследования». Следующие 3 часа Виктор провел, отвечая на бесчисленные вопросы, рассматривая картинки и решая логические задачи. Он старался отвечать искренне, но в то же время осторожно, помня о своей легенде о потере памяти. Когда тестирование было закончено, Анна села за компьютер, чтобы обработать результаты. Виктор наблюдал за ней, стараясь скрыть свое напряжение. Он понимал, что эти тесты могли выявить несоответствие в его истории или раскрыть его истинную личность. «Ну что ж», — сказала Анна, поворачиваясь к нему, — «результаты довольно интересные. Ваши когнитивные функции в прекрасном состоянии. Память на текущие события и способность к обучению не нарушены. Однако есть явные признаки ретроградной амнезии, потери воспоминания о прошлом». Виктор изобразил облегчение и интерес. «Это хорошая новость, правда? Значит, мой мозг функционирует нормально?» Анна кивнула. «Да, в целом все выглядит хорошо, но есть несколько интересных моментов. Например, ваши реакции на некоторые стимулы указывают на наличие глубоко укоренившихся навыков и знаний, которые обычно формируются в течение долгого времени. Это может означать, что ваша процедурная память, память о том, как выполнять определенные действия, осталась относительно нетронутой». Виктор почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он не ожидал, что современные психологические тесты могут быть настолько точными. «И что это значит?» – спросил он, стараясь, чтобы его голос звучал просто заинтересованно, а не обеспокоенно. Анна улыбнулась. «Это хорошая новость. Это означает, что ваши базовые навыки и знания сохранились. Возможно, со временем это поможет вам восстановить и другие воспоминания. Кстати, вы показали очень высокие результаты в тестах на логическое мышление и анализ ситуаций. Вероятно, в прошлом вы занимались какой-то аналитической работой». Виктор мысленно отметил, что нужно быть осторожнее в будущем. Его навыки, отточенные годами работы в НКВД, могли выдать его. «Это интересно», — сказал он. «Жаль, что я не помню, чем именно я занимался». Анна кивнула с сочувствием. «Я понимаю, как это должно быть трудно для вас, но не теряйте надежды. Ваш случай уникален, и есть шанс, что со временем память может восстановиться, хотя бы частично». Она повернулась к компьютеру и начала что-то печатать. «Я подготовлю для вас подробный отчет о результатах тестирования. Это не будет официальным документом, но, возможно, он поможет вам в дальнейшем». Виктор поблагодарил Анну и, получив отчет, покинул психологический центр. Он чувствовал смесь облегчения и тревоги. С одной стороны, ему удалось получить необходимые документы. С другой, он понял, что современные методы психологического анализа могут представлять для него опасность. Вернувшись домой, Виктор сел за стол и начал анализировать свои действия и их результаты. Он успешно манипулировал людьми, используя свои навыки из прошлого, но осознавал, что в новом мире эти методы работают не так эффективно, как раньше. «Люди стали более осторожными», — думал он. «Они все еще поддаются на эмоциональные манипуляции, но у них больше инструментов для проверки информации. Мне нужно быть еще осторожнее». Виктор понимал, что его следующим шагом должно быть получение официальных документов. Но для этого ему нужно было пройти процедуру установления личности, что могло привести к раскрытию его истинной сущности. Он начал обдумывать различные варианты действий. Можно было попытаться подделать документы, но в современном мире с его цифровыми базами данных это было рискованно. Можно было попробовать найти кого-то, кто мог бы подтвердить его личность, но это тоже было связано с риском. Внезапно Виктор вспомнил о предложении Елены Сергеевны, социального работника, которая намекнула на возможность нелегального получения документов. Тогда он отверг эту идею как слишком рискованную, но теперь она начала казаться все более привлекательной. «Возможно, стоит все-таки встретиться с ней», – подумал Виктор. «По крайней мере, узнать, что она может предложить». Он достал визитку Елены Сергеевны, которую она дала ему при первой встрече, и набрал номер. «Елена Сергеевна, здравствуйте, это Алексей. Помните, мы встречались в кафе, я по поводу той ситуации, о которой мы говорили. Можем ли мы встретиться и обсудить это подробнее?» Договорившись о встрече на следующий день, Виктор положил трубку и откинулся на спинку стула. Он понимал, что вступает на скользкий путь, но другого выхода, казалось, не было. «В конце концов, — подумал он, — я всегда работал в серой зоне. Просто теперь эта зона стала немного другой». На следующее утро Виктор тщательно подготовился к встрече. Он выбрал неприметную одежду, взял с собой минимум вещей и направился в небольшое кафе на окраине города, где они договорились встретиться с Еленой Сергеевной. Войдя в кафе, Виктор сразу заметил ее, женщину средних лет с усталым, но внимательным взглядом. Она сидела за столиком в углу, нервно помешивая кофе. «Здравствуйте, Елена Сергеевна», — сказал Виктор, подходя к столику. Она подняла на него глаза и слегка кивнула. «Здравствуйте, Алексей, присаживайтесь». Виктор сел напротив нее, внимательно изучая ее лицо. Он заметил признаки напряжения и настороженности. «Я рад, что вы согласились встретиться», — начал он. «Я долго думал над вашим предложением». Елена Сергеевна слегка наклонилась вперед. «И к какому выводу вы пришли?» Виктор сделал паузу, словно колеблясь. «Я понимаю, что это рискованно, но я также понимаю, что легальным путем мне будет очень трудно получить документы. Я хотел бы узнать подробнее о том, что вы можете предложить». Елена Сергеевна внимательно посмотрела на него, словно оценивая. Затем она огляделась по сторонам и заговорила тихим голосом. «Послушайте, Алексей, то, о чем мы говорим, находится вне закона. Я рискую своей карьерой и свободой, даже обсуждая это с вами, но я вижу, что у вас действительно сложная ситуация. Я могу помочь вам получить новые документы, паспорт, СНИЛС, все необходимые, но это будет стоить денег, и немалых». Виктор кивнул. «Я понимаю, сколько это будет стоить». Елена Сергеевна назвала сумму, от которой Виктора внутри все похолодело. Это было гораздо больше, чем он ожидал. Она написала 6000. «Это значительная сумма», — сказал он, стараясь сохранять спокойствие. Елена Сергеевна пожала плечами. «Это цена свободы в современном мире, Алексей. Без документов вы никто. С документами вы полноправный гражданин». Виктор задумался. Сумма была огромной, но альтернативой было продолжать жить без документов, рискуя в любой момент быть разоблаченным. «Мне нужно время, чтобы обдумать это», — сказал он наконец, — «и найти способ собрать такую сумму». Елена Сергеевна кивнула. «Я понимаю, но не тяните слишком долго. Такие возможности не появляются часто». Они договорились созвониться через неделю, и Виктор покинул кафе с тяжелым сердцем. Он понимал, что стоит перед серьезным выбором. С одной стороны, нелегальное получение документов могло решить все его проблемы. С другой, это был рискованный шаг, который мог привести к еще большим проблемам. Возвращаясь домой, Виктор размышлял над своим положением. Он успешно манипулировал людьми, чтобы получить необходимую информацию и услуги. Но теперь он столкнулся с ситуацией, где его навыки манипуляций могли оказаться бесполезными. Ему предстояло принять решение, основанное не на хитрости или обмане, а на трезвом расчете рисков и выгод. «Мир действительно изменился», — думал Виктор. «Но я должен научиться жить в нем. Каким бы ни было мое решение, оно определит мою судьбу в этом новом времени». С этими мыслями Виктор вернулся в квартиру Алексея Волкова, которая теперь стала его убежищем. Ему предстояла неделя размышлений и поисков решения, которое могло изменить всю его жизнь. Глава 7. Тайное изучение слабостей людей. Виктор провел беспокойную ночь, размышляя над предложением Елены Сергеевны. Утром он решил, что прежде чем принимать столь рискованное решение, ему необходимо лучше изучить окружающих людей и их уязвимости в этом новом мире. Он вспомнил уроки из спецшколы НКВД о человеческой психологии и манипуляции, но понимал, что методы прошлого века могут оказаться неэффективными в современных реалиях. Виктор включил компьютер и погрузился в изучение социальных сетей. Он создал несколько анонимных аккаунтов на разных платформах, чтобы наблюдать за поведением людей, не привлекая к себе внимания. Часами он просматривал профили, комментарии и дискуссии, отмечая, как легко люди делятся личной информацией и эмоциями в интернете. Удивительно, насколько открыто они выставляют свою жизнь на показ, думал Виктор, просматривая фотографии и посты незнакомцев. В мое время такая откровенность была немыслима. Он заметил, что люди часто реагировали эмоционально на провокационные комментарии или новости, забывая о здравом смысле и осторожности. Виктор начал экспериментировать, оставляя комментарии под различными постами, чтобы проверить реакцию аудитории. На форуме, посвященном политике, он написал: «А что, если все, во что мы верим, ложь?» Эта простая фраза вызвала бурю эмоций и споров. Люди начали яростно отстаивать свои убеждения или, наоборот, выражать сомнения в устоявшихся истинах. Виктор внимательно изучал каждый ответ, анализируя, какие слова и темы вызывают наиболее сильную реакцию. В другом эксперименте он разместил пост в группе любителей здорового образа жизни, намекая на секретную диету знаменитостей. Множество людей тут же заинтересовались, требуя подробностей и готовые поверить в любую информацию, лишь бы она обещала быстрый результат. «Жажда чуда и быстрого решения проблем – вот что движет многими», отметил про себя Виктор. Он вспомнил уроки из спецшколы НКВД о типичных человеческих слабостях – страх, жадность, тщеславие, зависть. Теперь он видел, как эти слабости проявляются в новом цифровом мире. Люди боялись остаться в стороне от важных событий, жаждали признания через лайки и комментарии, завидовали чужому успеху, демонстрируемому в социальных сетях. Виктор сидел перед компьютером, задумчиво просматривая ленты различных социальных сетей. Его взгляд скользил по постам, комментариям и реакциям пользователей, и в голове постепенно складывалась картина современного общества, пронизанного цифровыми технологиями. «Удивительно, — думал Виктор, — как мало изменилась человеческая природа за эти десятилетия. Те же слабости, которые мы изучали в спецшколе НКВД, все еще правят людьми, только теперь они проявляются в новых формах». Он вспомнил уроки психологии, где их учили выявлять и использовать основные человеческие слабости – страх, жадность, тщеславие и зависть. Теперь, наблюдая за поведением людей в интернете, Виктор видел, как эти слабости проявляются в цифровом мире. «Страх всегда был мощным инструментом контроля», – размышлял Виктор. Но в современном мире он приобрел новые формы. Он обратил внимание на многочисленные посты о глобальных угрозах, пандемиях, экологических катастрофах, экономических кризисах. Люди жадно поглощали эту информацию, делясь ею и обсуждая в комментариях. «Страх остаться в неведении», – отметил про себя Виктор. «Они боятся пропустить важную информацию, которая может повлиять на их жизнь». Он вспомнил, как в НКВД использовали страх неизвестности для манипуляций людьми. Теперь же этот страх подпитывался постоянным потоком информации из интернета. Виктор решил провести небольшой эксперимент. Он создал пост в одной из групп, намекая на возможные перебои в поставках продуктов из-за неназванной угрозы. Реакция не заставила себя ждать. Люди начали активно обсуждать эту новость, строить предположения и даже планировать запасы продуктов. «Как легко посеять панику», – подумал Виктор. «Достаточно лишь намека на угрозу, и люди сами додумают остальное». Переключившись на другую социальную сеть, Виктор обратил внимание на многочисленные рекламные посты и выгодные предложения. «Жадность», – усмехнулся он, – «вечный двигатель человеческих поступков». Виктор видел, как люди охотно реагировали на обещания быстрого обогащения, скидки и акции. Особенно его заинтересовали многочисленные финансовые пирамиды и сомнительные инвестиционные схемы, которые процветали в социальных сетях. «В наше время мы использовали жадность для вербовки информаторов», – вспомнил Виктор. «Теперь же люди сами выставляют на показ свою жажду наживы». Он решил проверить, насколько сильна эта жадность. Виктор создал пост о секретной инвестиционной стратегии, якобы позволяющей удвоить вложения за месяц. К его удивлению, пост быстро набрал популярность, люди в комментариях просили подробности и готовы были вкладывать деньги. «Невероятно», – подумал Виктор. «Они даже не задумываются о рисках, настолько ослеплены возможностью быстрого обогащения. Продолжая свое исследование, Виктор обратил внимание на бесконечный поток селфи, фотографии из дорогих ресторанов и экзотических мест отдыха. Тщеславие, констатировал он, оно всегда было присуще людям, но интернет вывел его на новый уровень. Виктор вспомнил, как в НКВД использовали тщеславие для манипуляций высокопоставленными лицами. Теперь же он видел, как обычные люди сами выставляют на показ свою жизнь, жаждая признания и одобрения. Он обратил внимание на количество лайков и комментариев под разными постами. Люди, казалось, жили ради этих виртуальных знаков внимания, готовые на все, чтобы получить больше одобрения от незнакомцев в интернете. Виктор решил провести еще один эксперимент. Он создал пост, предлагая людям поделиться своими достижениями за последний год. Результат превзошел все ожидания. Пост быстро наполнился комментариями, где люди хвастались своими успехами, часто преувеличивая их значимость. «Как легко манипулировать людьми, играя на их желание быть признанными и оцененными», отметил Виктор. Наконец, Виктор обратил внимание на темную сторону социальных сетей, зависть, которая пропитывала комментарии и реакции пользователей. Зависть всегда была мощным инструментом, вспомнил он уроки из спецшколы. Но в мире социальных сетей она приобрела новые масштабы. Виктор видел, как люди сравнивали свою жизнь с идеализированными образами, которые другие создавали в социальных сетях. Это порождало чувство неполноценности, недовольство собственной жизнью и агрессию по отношению к более успешным. Он решил проверить силу зависти, создав фейковый аккаунт успешного бизнесмена. Виктор наполнил профиль фотографиями роскошной жизни, дорогих автомобилей и экзотических путешествий. Реакция не заставила себя ждать, профиль быстро набрал подписчиков, но вместе с восхищенными комментариями появились и проявления зависти, нередко переходящие в открытую агрессию. «Интересно», – подумал Виктор, – «люди одновременно восхищаются и ненавидят тех, кто кажется им более успешным. Это можно использовать». Подводя итоги своих наблюдений, Виктор осознал, что цифровой мир предоставляет огромные возможности для манипуляций людьми. Те же слабости, которые НКВД использовала для контроля над обществом, теперь проявлялись в новых формах, усиленные возможностями интернета и социальных сетей. Страх быть неинформированным заставляет людей постоянно следить за новостями, делая их уязвимыми для манипуляций и фейковых новостей, размышлял Виктор. Жадность ослепляет их, заставляя принимать необдуманные решения ради призрачной выгоды. Тщеславие толкает на постоянную демонстрацию своей жизни, открывая личную информацию для использования. А зависть разъедает общество изнутри, создавая напряжение и конфликты. Он понимал, что эти знания дают ему огромную власть. Виктор мог бы использовать эти слабости для манипуляций людьми, создания нужных ему настроений в обществе, влияния на общественное мнение. Но вместе с осознанием этой силы пришло и чувство тревоги. Виктор вспомнил, как методы НКВД разрушали жизни людей, сеяли страх и недоверие в обществе. Теперь же он видел, как эти же механизмы работают в глобальном масштабе, влияя на миллионы людей. «Возможно, — подумал Виктор, — мой долг теперь — использовать эти знания не для манипуляций, а для защиты людей, научить их распознавать эти механизмы влияния и противостоять им». Эта мысль показалась ему интригующей. Виктор понял, что стоит на пороге нового этапа своей жизни. Он мог бы стать не манипулятором, а защитником, используя свой опыт и знания для создания более осознанного и устойчивого к манипуляциям общества.